На вашем месте я бы занял пост директора мастерской, — говорю Штуб, сильно и ловко упираясь руками в тяжелый утюг.